Знаменитая лужа на Малой Андроньевской. Это правда, что в старой Москве на некоторых улицах были такие лужи, которые никогда не высыхали? И что, их можно было только на чем-нибудь переплывать? На чем? В старой Москве на самой середине немощеной Малой Андроньевской улицы, 19 век, была лужа, трясина, которая не просыхала даже в очень жаркое лето. Никто не рисковал ездить по этой улице, боялись застрять.